правое ухо распухло и горело огнем. «У вас не ухо, а царский рубин», — прокомментировал Флетч. От стекла, брошенного Бифу в лицо, на коже остались многочисленные царапины. «Вам повезло, что стекло не попало в глаз». Биф зыркнул на Флетча, но тот уже повернулся к Фрэнку. «Это еще что? Видели бы вы машину «Ньюс-Трибюн», на которой ездит Биф? Вмятины в корпусе, разбитое заднее стекло. Едва ли за нее много дадут даже в салоне подержанных автомобилей». «Откуда ты это знаешь?» – прорычал Биф. «Я репортер». Флетч сел на стул. «Так вот, Фрэнк, имею честь доложить вам, что миссис Хайбек не сдабривает чай водкой. Более того, бедняжки не дают и чая. Я получил хороший урок. Нельзя начинать готовить статью, заранее составив мнение о ее предмете. Так, Биф?» «Я удивлен, что ты таки появился», — разлепил губы Фрэнк. «Фрэнк, с минуты на минуту у вас зазвонит телефон. Лейтенант Франциско Гомес попросит передать трубку Бифу. Он знает, что Биф в вашем кабинете. Я бы хотел, чтобы вы выслушали все то, что он хочет сообщить Бифу». «Это же надо!» Биф положил ногу на ногу. «Теперь этот умник учит вас жизни!» Через окно в кабинете Фрэнка, выходящее в зал городских новостей, Флетч увидел шестерых полицейских, петляющих между столами. «Что между вами произошло?» Несмотря на багрянец лица, Фрэнк пытался сохранить хладнокровие. «Флетч, Биф рассказал мне такое, чему я не могу поверить. Везде, где он только не побывал, готовя материал по убийству Хайбека, ты уже успел напакостить. Плавал с голым задом в бассейне Хайбека, так расстроил его сына-монаха, что тот отказался встречаться с Бифом, разозлил еще одного подозреваемого до такой степени, что этот подонок забросал Бифа бутылками из-под пива». Флетч заулыбался. «Это не смешно. Тебе не поручалось расследование убийства Хайбека. Энн Магарахен и я высказались на этот счет предельно ясно. Нет нужды прилагать такие титанические усилия лишь ради того, чтобы вылететь из редакции». «Я не потерплю, чтобы какие-то молокососы путались у меня под ногами», — прорычал Биф. «Особенно такие умники». Фрэнк улыбнулся каким-то своим мыслям. «Я думал, что ты сожжешь лишнюю энергию, готовя статью о борделе, а вместо этого вчера вечером ты сказал мне, что не сможешь написать ее». «Теперь смогу». «Ты же сказал, что тебе не хватает времени». «Наверное, потому что ты тратил его, идя по стопам Бифа». Через окно Флетч видел Мортона Рикмерза, разговаривающего с одним из полицейских. Мортон Рикмерс указал на кабинет Фрэнка. «Достаточно!» Биф Уилсон приподнялся. «Не будем терять времени. Выгоните этого сукиного сына и позвольте мне вернуться к работе». «Вам нравятся наглецы, Фрэнк?» — спросил Флетч. «Мне? Нет». Фрэнк хохотнул. «Биф был в Ньюс-Трибюн всю сознательную жизнь. А сколько ты работаешь у нас? 3 месяца? Он лучший криминальный репортер. Имеет полное право заниматься своим делом». «Он наглец», — гнул свое Флетч. «Я не люблю наглецов». «И начал параллельное расследование только потому, что он наглец?» — спросил Фрэнк. «Черта с два! Ты пошел по его следам, потому что решил, что сможешь обставить его. Как мало ты смыслишь в нашем деле!» «Я его обставил». «Естественно», — хмыкнул Биф. «И можешь поставить точку в расследовании убийства Хайбека? Как бы не так». «Да, могу». Фрэнк пристально смотрел на Флетча. 2 дня тому назад, в понедельник, я сказал тебе, Флетч, что твоими выходками мы сыты по горло. Я думал, что поручил тебе настоящее дело, статью о борделе».